Глава 14. Киев. Печерский монастырь. Описание Великой Церкви. Монастырский сад. Колокольни. Знай, что вокруг этого монастыря есть 23 церкви, в коих служат монахи. Из них те, которые находятся среди садов, назначены для мирян. Вот имена церквей, которые мы успели посетить, и святыням коих поклонились. Во-первых, в кельях настоятеля красивая церковь в честь Петра и Павла. Во-вторых, вне келий церковь в честь святых Антония и Феодосия. В-третьих, в честь поклонения честному кресту воздвижение, где почивают мощи тысячи святых отшельников и затворников. В-четвертых, церковь, в кое также находятся мощи древних святых, подземелье среди их келий. В нем еще три малые церкви. Одна в честь Рождества, другая – Благовещение, третья – Антония и Феодосия вблизи их келии, внутри подземных ходов. Восьмая – церковь в честь Славного Воскресения. Девятая – Рождества Богородицы. Десятая – Троицы, о которых мы упоминали, в башне монастыря. 11. Во имя святой Параскевы. 12. Монастырь во имя святого Николая. 13. Святого Георгия. Затем еще три церкви при церкви воздвижения креста. Вот описание Великой Церкви. Вся она из камня, кирпича и извести внутри и снаружи, имеет высокий свод и 9 высоких куполов, покрытых блестящей жестью, с 9 позолоченными крестами. Она построена четырехугольником, имеет в длину, по нашему измерению, 140 шагов и столько же в ширину. Высота ее более 60 локтей. В нее сходят по лестнице. С западной стороны большая дверь, подле которой другая, малая. С южной стороны 3 двери, из коих средняя больше 2 других. С северной стороны одна только дверь. Церковь имеет 4 алтаря, небольшой посредине. Над упомянутой западной дверью находится изображение Успения Богоматери. Справа и слева от него изображены 2 царя, построившие эту церковь. Подле каждого из них большое высокое окно, выше Богоматери дерево, на ветвях которого сидят святые, а над ним еще 3 больших окна, между ними изображение Петра и Павла, над коими изображены новые святые Антоний и Феодосий, слава земли казаков. Выше них еще 3 окна, над которыми поднимается огромная арка на 2 больших пилястрах, стоящих по сторонам дверей. Знай, что поверх этой арки есть балки и навес, то есть высокий выступ наружу из красивого красного кирпича с полосками между ним из белой извести. Выше этого поднимается большой купол, именно купол Нарфикса, и над ним другой красивый восьмиугольный, крытый блестящей жестью, с 8 окнами. Над другой малую дверью церкви изображена Богородица с ангелами, держащими над нею уготованные для нее венцы. Выше них 3 окна, а над всем красивый горбообразный свод на углу церкви, покрытый жестью с позолоченным крестом. Выше свода 2 окна, одно над другим. Над всем небольшая арка из красного кирпича, изукрашенные всяческими хитростями искусства. На углу церковной крыши возвышается красивый полукупол, обитый жестью с крестом. Что касается северной от двери церкви стороны, то есть большого угла, то все это место до северных дверей церкви представляет очень высокую башню, чрезвычайно крепкую, назначенную для военных целей, в ее стенах множество бойниц. Здесь помещается церковная ризница. Дверь в нее на западной стороне церкви в одном ряду с большой дверью. Над ней изображен Иоанн Креститель. Итак, с западной стороны церковь имеет три двери в ряд. От верхней части этой последней двери и далее вверх до крыши 12 больших окон с железными решетками, а над всем этим две арки, подобные вышеописанным, и навес из красного кирпича с резьбою, как в церковных постройках Ханака. Над арками большой восьмиугольный купол с восемью окнами по окружности его. Здесь, над этими западными дверями у самой крыши, расписано зеленым, золотым и иными цветами на удивление уму. Что касается южной стороны церкви, то над большой средней дверью находится узкое окно, около 10 локтей, над которым еще 3 окна. Над ними большое распятие, выше всего арка и купол, подобные вышеописанным. Также над второй дверью 2 окна внизу и 1 наверху. Между ними изображены Господь и Иоанн, а под ними 3 патриарха, святителя. И над этой дверью также большая арка и купол с крестом. В том же роде 3-я дверь. Между этими 3 дверями есть нечто вроде 2 башен с очень высокими окнами. С северной стороны церкви только 1 дверь. Над ней изображен святой Стефан, а выше до кровли 10 больших окон со стеклами. Над всем огромная арка больше всех других, ибо она занимает пространство от края крыши упомянутой большой церковной башни до края крыши 4-го крайнего алтаря. Над аркой возвышается 8-угольный купол, красивее тех куполов. Над великим алтарем есть большой купол, самый красивый из всех, а также над другими 2 алтарями по куполу одинаковой вышины. 4-й же алтарь очень низок. Что касается огромного купола над Хоросом, то он похож на купол Святой Софии. Он обширный, частью круглый, частью 8-угольный, с высоким подъемом. Этот огромный купол имеет кругом окна со стеклами числом 12. Над ним для украшения сделана глава, и все покрыто жестью, блестящей, как серебро. Купол и глава чрезвычайно высоки, их крест больше всех других и блестит, как золото. Знай, что все стены этой церкви скреплены железными связями изнутри наружу. Итак, всех куполов церкви 9, а число всех больших окон в стенах этой церкви вместе с окнами куполов около 80. И все они с железными решетками, с прозрачными хрустальными стеклами. Число дверей церкви 7. Они с решетчатыми створами из чистого железа. Что касается главного внутреннего пространства Великой Церкви, то оно представляет в ширину 3 нефа. Первое отделение нарфикса имеет над собою купол. Здесь находятся иконы Господа и Владычицы, весьма большие, в длину и ширину около 15 локтей, сообразно величине и высоте церковных стен. Они стоят напротив входа с правой и с левой стороны в тройных широких киотах, 1.5 локтя шириною. Киот с 3 сторон украшен резьбой и позолотой, а среди резьбы изображены сверху вниз 6 апостолов с этого края и 6 других с того края. В другом ряду изображены страсти Господни, а в 3-м, ближайшем к Господу, все господские праздники. На нижней части киота есть также изображение Господь, пред коем множество овец с пастухом впереди, ведущим их вверх. Господь обращается назад и прогоняет от них волков копьем. В таком же роде икона Владычицы. В 1 ряду изображены пророки, кои прорекли о ней. В других 2 изображены 24 похвалы Богородицы. На главе Господа венец из золота, серебра и драгоценных каменьев, и точно такой же на главе владычицы, с бахромой и жемчугом. На этих двух иконах много привесов из золота и серебра, крестики, образки и драгоценности. С высоты купола свешивается перед ними большой медный позолоченный фонарь со стеклами. Во втором отделении нарфикса огромные, высокие прочные столбы. Наверху его висит большая, великолепная люстра из желтой меди со стоячими статуями, которые несут ее на себе, держа в правой руке свечи, а в левой удивительные гроздья винограда. Здесь, справа от входящего, очень высокая, большая арка, которая заходит за архиерейское место. Внутри она вся из мрамора с письменами. Косяки с той и с другой стороны покрыты блестящим мрамором с резными украшениями, барельефами. На нем изображены люди, кони, битвы, колесницы и пушки тонкою, отчетливой работой, приводящей ум в изумление. На половине этой арки имеется изображение продолговатого стола, на коем спит человек за бородой в железной кольчуге. Он сделан из твердого красного камня, похожего на порфир, и ничем не отличается от полной человеческой фигуры. Он лежит на боку, облокотившись, подложив правую руку под голову. Одно колено его положено на другое, на голове золоченая корона, на груди золоченые же цепи. Это работа, поражающая удивлением умы. Нам рассказывали, что он был царем над русскими, уверовал во Христа около 600 лет тому назад и построил эту церковь. Но сопротив него с северной стороны находится изображение сына его с длинною белою бородой. Хорос церкви весь вымощен твердыми красными плитами вроде порфира. Говорят, что этот камень добывают из реки Днепра. Таков же и пол церкви, на котором доселе остаются следы удивительной древней многоцветной мозаики. Посредине хороса помещен деревянный круг с двумя всходами, покрытый красным сукном. На нем диакон говорит Евтинию и читается Евангелие. Архиерейское место весьма красиво. Подле него четырехугольный клирос с местами, формами, где стоят священники и певчие, и точно такое же насупротив него с левой стороны. Наверху большего купола изображен Господь, да будет прославлено имя Его. Место органа, то есть место, где стоят певчие, очень высоко. Оно помещается над наружным нарфиксом и выходит по обыкновению на хорос. Что касается иконостаса, то он великолепен, но стар. Над ним распятие, опоясание Спасителя из кованого чистого золота. Иконы при вратах алтаря весьма благолепны, в особенности иконы Господа и Владычицы, ибо они больше и лучше находящихся в нарфиксе свинцами и многочисленными привесками, золотыми и серебряными крестиками, образками, жемчугом и драгоценными каменьями. Книга Господа, то есть его Евангелие, из кованного серебра, а письмена золотые. На левой стороне от иконы Господа икона Успения Богородицы, весьма благолепная. Точно так же справа от иконы Владычицы икона святителей Антония и Феодосия. Такие же иконостасы при вратах других алтарей. Перед дверями великого алтаря стоят два большие великолепные подсвечника из желтой меди, из коих каждый утвержден на четырех львах и весит около одного алепского кентара, или даже более. Перед дверями других алтарей стоят подсвечники, точенные из дерева и позолоченные. Наверху медного подсвечника есть 5 мест для вставления свечей. В один ряд и тоже на другом, подобном ему. Но место для свечи, ближайшее к царским вратам, выше остальных 4, рядом с ним находящихся, которые постепенно понижаются по направлению к клиросу. Когда зажгут с обеих сторон вставленные в них свечи, то над одним подсвечником получается вид полуарки, и над другим, насупротив него, полуарка. Это очень красивое устройство. Также со Святым Престолом подсвечники размещены в ряд на ступеньках из досок, средний выше всех, а те, которые по сторонам ниже и ниже, в виде арки. Они представляют великолепный вид, когда зажгут в них свечи. Что касается многочисленных серебряных лампад перед алтарями, то во всех них вставлены свечи, которые зажигают взамен масла. Знай, что свечи, как в этой церкви, так и в монастырях и в больших церквах у казаков, бывают все прекрасного зеленого цвета. Святой алтарь очень высок и возносится в пространство, от верху полукруглой его арки до половины ее изображены владычица, стоя благословляющая с платком у пояса, а ниже ее Господь, окруженный архиереями, мозаикой с золотом, как у святой Софии и в церкви Вифлеема. В передней восточной части алтаря 3 больших окна со стеклами. Пол его сделан из чудесной мелкой мозаики. По окружности алтаря идет кафедра, горнее место с 3 ступенями. Над нею на высоту роста также мозаика из превосходного мрамора. Позади святого престола стоят шкафы с ящиками и замками, где хранятся священные сосуды. Точно так же позади образа Господа есть большое помещение тоже с ящиками и замками. В каждом ящике полное священническое и дьяконское облачение, дорогое, расшитое золотом, стоимостью каждое во 100 динаров, червонцев и более. Купол алтаря имеет стеклянные окна и находится над тем местом, где стоит священник перед престолом, точно так же над другими 2 алтарями. В северном алтаре священник совершает проскомидию на святом престоле. На самом верху арки этого алтаря написан образ Иоанна Крестителя с 2 крылами. «Ибо престол в честь его». Здесь место, где священники умывают руки. Оно чудесной работы. Около него большое, хорошее зеркало. Заметь, что во всех монастырях и церквах земли казаков, находящихся в городе Киеве и его округе, а также во всех церквах, в монастырях земли московитов, непременно бывает 1 или 2 зеркала в каждом алтаре церкви. Перед дверьми этого северного алтаря стоит драгоценная рака, покрытая дорогими покрывалами. В ней мощи святой по имени Иулиании, новой праведницы. На стене всего этого места, начиная от верху, изображено Успение Богородицы и апостолы, восхищаемые в облаках. Каждый апостол имеет при себе ангела. Внизу же изображены апостолы, собравшиеся вокруг мраморного гроба Святой Девы. Саван раскрыт, и они в изумлении поднимают руки к небу, говоря: «Она вознеслась!» Но супротив этого места они также в сборе, и хитон ее среди них. Великолепные царские хоругви водружены у обоих клиросов. Через северные двери входишь в 4-й алтарь, во имя святого Николая. Вот что мы рассказали об устройстве всей великой церкви, которая утверждена на фундаментах и огромных величественных колоннах. По окружности ее сделаны сидения, формы. Что касается келий архимандрита, то они представляют собой великолепный дом. Кельи, где он помещается, находятся в верхнем этаже и имеют высокий купол. Вокруг него красивая решетка, выходящая на великую реку Днепр, которая течет внизу монастырских садов. Архимандрит водил нас в свои сады, куда мы спустились из его келий по лестнице. Входит в сад дверью в виде высокой арки с куполом. С боков она вся состоит из решетки, сплетенной из тонких ветвей изнутри и снаружи, и имеет один локоть в толщину. Внутри ее какое-то растение с зелеными ветками и многочисленными шипами, похожие на желтый жасмин или ветви жасмина – хамы. Поднимаясь из земли, оно проникает в это удивительное произведение и наполняет решетку. Всякую веточку, как только она выступит наружу из решетки, обрезают ножницами. Из того же растения сделаны изгороди гряд этого сада. Ты видишь, что его стволы, выходя из земли, бывают шириной в локоть, поднимаются над землей не более как на два локтя и в своей совокупности образуют по ширине как бы стену. Растение приносит плоды. Мы их ели. Они похожи на незрелый виноград, зеленый и сладкий. Его называют икрист. Столь искусное устройство есть дело рук садовников, которые подрезают и выращивают это растение, делая его таким красивым. В этом саду есть абрикосовые деревья и очень много шелковичных. Говорят, что прежний митрополит Казаков разводил на них шелковичных червей, и получался отличный шелк. Есть множество больших ореховых деревьев и еще более виноградных лоз. Вино из них темно-красное, его развозят из этого монастыря по всем церквам земли казаков. Знай, что здесь во всяком большом монастыре у митрополита казаков и у всех его епископов есть служилые люди из важных сановников, из них каждый чином равен полковнику. Их зовут монастырскими слугами. Когда митрополит или епископ или архимандрит монастыря едет в своем экипаже, они скачут впереди и позади него на отличных дорогих конях, в пышных одеждах и в полном драгоценном вооружении. Такой у них обычай. Знай, что во всех кельях у митрополита, епископа, архимандрита, у диакона или монаха имеется бесчетное множество дорогого оружия. Именно малые алжирские и черкесские ружья, сабли, пистолеты, луки со стрелами и прочее. За вратами Великой Церкви две колокольни. Одна насупротив другой с западной стороны. Они деревянные, высокие, четырехугольные. Одна из них очень высокая, и подъем на нее равняется всходу на минарет Исы, Иисуса в Дамаске. Она громадна и имеет много камер внутри. Наверх ведет большая витая лестница. Наверху висят на деревянных брусьях пять больших и малых колоколов. Там же находятся скрытые в камере большие железные часы, бой которых слышен на большом расстоянии. Они возвещают каждую четверть часа одним ударом в малый колокол. Когда пройдет час, они ударяют четыре раза тихо, потом бьют известное число часов в большой колокол. В то время, 24 июня, они били до вечера, 24 часа. Таким образом, день имел 17,5 часов, а ночь 6,5. У них есть извне на стене колокольни круг для солнечных часов. Другие часы висят снаружи каменной колокольни церкви Троицы, о коей мы упоминали. Когда большие часы вечером пробьют 24 часа, эти ударяют много раз в железную доску с сильным боем, дабы слышали находящиеся вне монастыря, вошли и заперли ворота. Другая колокольня, насупротив ниже первой, на ней висит огромный колокол, подобного которому мы еще не видывали. Он величиной с небольшой шатер и весит около 50 алепских кентаров.